В один из таких вечеров Кфелонг завел разговор о предстоящем дне Великого Торга. «Не удивляет тебя его название?» – спросил он Романа. «Когда-то День Торгов действительно был великим днем. На Ангру в те далекие времена приходили существа из отдаленных миров. Им для этого не нужно было кораблей. Но мало что сохранилось в памяти о тех днях. Внутри башни стражей существа из разных миров обменивали плоды своего труда, умения и разума. Теперь все изменилось. Осталась лишь сама традиция. Народы не приносят больше на торг хитроумных машин или неведомых товаров из дальних миров. Лишь жалкие следы былого величия. Лишь остатки могущества. Безделушки, назначение которых никто не может объяснить. Старые книги, которые никто не может прочесть. Детали неведомых аппаратов, предметы непонятных культов. Все это не имеет никакой ценности, и все же каждый раз племена из дальних поселений приносят на ярмарку бесполезный хлам, надеясь на него выменять семена или сок арии, ядовитого растения, промысел которого сопряжен со смертельной опасностью. Роман слушал Кфелонга не очень внимательно. В последние дни он все чаще ловил себя на мысли о том, что тревога Элии по поводу предсказания, сделанного у озера, может быть не такой уж беспочвенной. Следовало подумать о том, как обезопасить себя и ее от летунгов. Оружие россов не казалось ему для этого достаточно надежным, и поэтому он спросил Кфелонга. «Ты говоришь, на этих торгах бывают разные народы?» «Да, это так. И они приносят детали старых механизмов?» «И это правда». Я хотел бы участвовать в торгах. Когда они начнутся? Через 5 дней. Неужели ты забыл? У меня здесь нет ничего ценного для обмена. Ничего такого, что принадлежало бы лично мне. Вот теперь ты заговорил как настоящий мужчина. Перед свадьбой стоит подумать о благополучии будущей семьи. Я одолжу тебе любые товары для обмена. У меня их много». Разумный человек может выменять во время торгов хороший инструмент, посуду для приема гостей, украшенную старинными мастерами, подарки невесте. Да мало ли что подвернется. Каждый хочет испытать свою судьбу на торге. Там бывает такое. Бакон на прошлых торгах выменял у головачей странную игрушку. Не то шар, не то кубик. Ее отдельные части можно было вертеть во все стороны. Головачи сказали, что если ему удастся построить из этой кучи мусора знакомую вещь, он ее получит. Головачи никогда не обманывают, это знает каждый. Они просто не говорят всей правды. Поэтому Бакон очень старался. Кфелонг молчал с минуту, разглядывая полупустой бочонок. Прежде чем он зачерпнул новый ковш, Роман спросил. «Так что же случилось с Баконом?» «А, ничего», — Кфелонг махнул рукой. Он собрал себе игрушечный гроб. Получил его в натуре и через 2 дня умер. Веселые игрушки продаются на вашей ярмарке. Придется все же в ней поучаствовать. Мне может понадобиться настоящее оружие, и, по-моему, очень скоро. Я об этом позабочусь, можешь на меня положиться. Не обращая внимания на слова Кфелонга, Роман встал и прошел в кладовую, где беспорядочной грудой валялись его вещи. Те самые, в которых он явился в этот город.